Частному детективу с полицейскими ссориться себе дороже. Время от времени они оказывают услуги ему, а он им. И так вот устанавливаются полезные контакты, и бизнес его не хереет и не чахнет. Но я плохо переношу враждебный тон, особенно когда моя одежда пропитана кровью застреленной женщины, а сам я сутки не ел и не спал. Ферри, упершись ногой в перекладину стула, на котором я сидел, нависал надо мной и рассказывал, что произойдет с моей лицензией в том случае, если я не перестану валять дурака. «Вечно одно и то же, ребята, ей-богу, надоело», — сказал я. «Придумали бы что-нибудь новенькое. Ну, кто из вас сейчас крикнет? Эй, кто там, в камеру его?» В 30-й раз за сегодняшнее утро Ферри глубоко втянул воздух ноздрями и спросил: «Что вы делали вместе с Дженой Анджелойн?» В 50-й раз за сегодняшнее утро я сообщил ему, что ответа не будет. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату для допросов вошел Чезвик Хартман. Чезвик воплощает в себе все, чего вы вправе ждать от своего адвоката. Он ошеломительно хорош собой. У него пышная каштановая шевелюра, откинутая со лба. Он заказывает себе у Луи костюмы по $1800 и редко надевает один и тот же дважды. Голос его густ и бархатист, как виски 12-летней выдержки. А перед тем, как погрести оппонента под ворохом латинских фраз и лавиной безупречной риторики, взгляд становится скучающим. Помимо всего этого, у Чезвика громкое имя в юридическом мире. В обычных обстоятельствах, чтобы залучить такую звезду к себе в адвокаты, я должен был бы крупно выиграть в лотерею. Помог случай. Несколько лет назад, в то самое время, когда он должен был стать одним из совладельцев фирмы, где работал, его сестра Элиза, студентка-второкурсница Ельского университета, влипла в историю. Поначалу она, что называется, баловала с кокаином, а когда это баловство разрослось до 8 доз в день, девица ухнула на него свое годовое содержание, да еще и осталась должна несколько тысяч разным лицам в Коннектикуте. Вместо того, чтобы все рассказать брату, который распоряжался ее деньгами, и навлечь на себя его гнев, Лиза предпочла договориться с этими самыми коннектикутскими лицами. Были сделаны кое-какие снимочки. И в один прекрасный день Чезвику звонят по телефону, подробно описывают сцены, запечатленные на этих фотографиях, и говорят, что если он не выложит нечто пятизначное к концу текущей недели, то в начале следующей, а точнее в понедельник, снимки лягут на стол старшего партнера фирмы. Чезвик был в панике. Дело было даже не в деньгах. Он обладал крупным состоянием, а в том, как искусно вымогатели воспользовались и пагубным пристрастием Эльзы, и его любовью к ней. Чезвик был до такой степени поглощен судьбой сестры, что во время нашей первой встречи я ни разу не почувствовал. Он тревожится за свою профессиональную репутацию, и меня это не могло не восхищать. Встретившись со мной через посредство одного малого, которому он оказывал юридическое содействие, Чезвик вручил мне деньги на расходы и сформулировал задачу изъять все фотографии вместе с негативами и получить абсолютную гарантию того, что шантаж прекратится немедленно и навсегда. Мне было поручено передать вымогателям, что долг Элизы выплачен полностью. Зачем-то, а зачем, честное слово, сейчас уж не припомню. С собой в Коннектикут я взял Буббу. После того, как мы выяснили, что шантажисты были довольно-таки хилой группой, без прикрытия, без реальной силы, без малейшего намека на связи с кем-либо из политиков, мы встретились с двумя из них на 12-м этаже Хартфордского небоскреба. Покуда я вел переговоры с одним, Бубба взял другого за ноги и вывесил за окно. К тому времени, когда тот обделался сверху донизу, его товарищ пришел к выводу, что мировое соглашение — это наилучший исход нашей тяжбы, а сумма издержек равняется $1, каково и был выплачен ему мелочью. В благодарность Чезвик больше не берет с меня денег за свои услуги.